Я не знал, что ответить, но помянутый мерзавец решил вступить в беседу сам. Видимо, помимо взрывного заклятия, похититель оставил в шкафу еще и артефакт с записанной речью. Над грудой обломков неожиданно поднялась высокая фигура в темном плаще с закрытым лицом и начала говорить. Голос был странный, тихий, шипящий, словно бесполый, но звучало жутко. «Гарри Поттер, понравился ли тебе мой маленький подарок? Я не думаю, что ты был так глуп и попался в эту простенькую ловушку, поэтому оставил этот знак твоего триумфа. Да, ты сумел одолеть Альбуса Дамблдора, нанеся мне этим смертельное оскорбление. Глупый мальчишка, я мог бы тебя убить, но это слишком просто, ведь у тебя есть одно слабое место, твои друзья и близкие. До Блэков мне не добраться, но вот невеста брата твоего любовника, это тоже неплохо, правда? Думаю, что счастливый жених проклинает тот день и час, когда связался с тобой, не так ли? Не дождешься, больной ублюдок», — презрительно выплюнул Драко. «Так вот, Гарри Поттер», — после небольшой паузы продолжил голос, — «я не планирую убивать эту глупую девчонку и пока не причинил ей вреда, но если ты не согласишься с моими условиями, она умрет жуткой смертью, и все узнают, каким глупцом и трусом оказался герой магической Британии. Так что соглашайся, и мы весело проведем время, будем неразлучны до самой смерти. Скоро ты получишь портключ. В твоих интересах воспользоваться им, Гарри Поттер». Голос замолчал, на этот раз, совсем, а потом растаяла и призрачная фигура. Теперь перед нами лежала просто груда обломков, и каждый, кто мог видеть в эту минуту лицо Драко, понял бы, что в такие же обломки превращается его душа. Похищение Луны стало огромным тайным скандалом. Уж не знаю, как МакГонагалл удалось взять себя в руки и достойно закончить бал, как Боунс удалось сделать так, что ни одна из приглашенных акул-пера ни о чем не прознала, но это получилось. Лучшие силы Аврората прочесали частым гребнем всю магическую Британию. Тщетно. Луны они не нашли. Ксена Лавгут угодил в Мунго с нервным срывом и сделался огромной головной болью для всех здешних целителей. От переживаний магия Ксена стала настолько нестабильной, что его пришлось погрузить в стазис. В противном случае от Мунго не осталось бы камня на камне. Уже на утро в Малфой Мэннере состоялся расширенный семейный совет в составе, собственно, семейства Малфой, всех британских Блэков, срочно прибывшей Беллы с мужьями, нас с Конни и Сусанны. На приглашении последней настоял Люциус, надеявшийся, что она сможет помочь в поисках. Когда все собрались, бледная от переживаний Вальпурга мрачно спросила: «Есть идеи?» Собравшиеся дружно переглянулись и покачали головами. «Идей не было, кроме, собственно, одной, с которой я и выступил. Похититель обещал прислать портключ. Я могу им воспользоваться, и...» «Нет, а зеленоватый, спокойный как танк, явно залившийся зельями по самую макушку», — Драко пояснил. «Я не хочу, чтобы мой брат лишился самого дорогого. Если ты окажешься во власти похитителя, не факт, что он отпустит Луну, а тебя... тебя он точно убьет. С террористами нельзя договариваться», — мрачно сказал Сири. «Их можно только уничтожать. Кто знает, не потребует ли похититель, уничтожив тебя, власти над всей магической Британией», — задумчиво выдал Люциус. «Мы не можем пойти на такое. Девочку непременно нужно спасать, но не такой ценой. Я поставил основу для зелья расширенного поиска, проинформировал всех Северус. Где будем проводить ритуал? Лучше всего было бы в доме Ксена», — задумчиво ответил старый Сигнус. «Но Ксена сейчас неадекватен, он ничем нам не поможет, а лично я в дом Ксена без хозяина не сунусь, да и толку не будет. Так что, Люциус, Драко, помолвка была магической и полной?» «Разумеется», — ответил Люциус. «Вы же в курсе?» «Не сердись», — вздохнула Вальпурга. «Сигнус просто уточнил. Это дает нам определенный шанс. Тогда ритуал лучше проводить здесь», — подытожил Сигнус. «И обязательно с помощью Драко и мисс Гермионы». «Согласны?» «Конечно», — ответила за обоих Гермиона, умудрявшаяся выглядеть как обычно, только чуть-чуть припухшие и покрасневшие веки выдавали ее. После этого Северус отбыл обратно на Гримма варить свое зелье, а оставшиеся продолжали совещаться. «Можно попробовать отследить портал», — мрачно сверкнула глазами Беллатрикс. «Ублюдок силен, но если мы с Раби и Руди соединим силы, то...» «Вариант», — мрачно откликнулся Сигнус. «Однако мы не знаем, насколько силен похититель, а во второй раз оставлять детей сиротами, Белла, мы справимся». В голосе Беллы прозвучала отчаянная уверенность. «В чем, а в этом я когда-то была хороша. Когда-то, да, мрачно кивнул Сигнус, но сейчас, вы только приходите в себя после Азкабана, это неоправданный риск. Нет, есть другие предложения, спросила Вальпурга. Думаю, что в идее леди Лестриндж есть рациональное зерно, задумчиво проговорил Ник, есть только одна заковыка. Порт-ключ вполне может быть неотслеживаемым, и тогда мы потеряем еще и Гарри. Вообще-то, я не нежная беззащитная фиалка, отрезал я. Да, ты крут, согласился Ник. Я даже и спорить не собираюсь. Но вспомни, что случилось. Наш гипотетический противник умудрился обмануть всех, наложить Империус на Герми, принять облик одной из французских воспитательниц и затереть память второй, а потом, когда до Авроров дошло, что нужно делать, просто испарился, оставив мертвое тело воспитательницы. И обо всем этом процессе ни сном, ни духом не ведали ни действующий директор Хогвартса, а директор МакГонагалл полную клятву давала, между прочим, ни домовики, ни Аврорат, ни директора других школ, ни мы, никто из нас ни о чем не ведал, а Луну похитили. Ты бы так смог, думаю, нет, согласился я. И если наш противник действительно тот, о ком мы думаем, то его магическая сила просто огромна. Тут дело не столько в магической силе, сколько в огромнейшем опыте, которым не может похвастаться ни один из нас, задумчиво протянул Ник. Даже не слишком сильный маг годам к 80 становится серьезнейшим противником. А тут, а не мог наш противник быть метаморфом, спросил я. Тогда понятно, почему Авроры, настроенные на поиски магов подоборотным, не реагировали на него. Но ведь одна из французских воспитательниц была под Империя, а другая мертва, задумчиво сказал Сири. А кто сказал, что их было только две? Поддержал меня Конни. А если две из них были под Империя, а третий, не знаю, короче, метаморф принимал их облик. Репутацию они себе создали такую, что с расспросами к ним лишний раз никто не лез. Две, будучи под Империя, шпыняли французских студентов, а третья отбивалась от делегаций, принимала какой угодно облик, бродила по замку и вынюхивала. В Британии Тонкс, единственный полный метаморф, быстро сказал Сириус, но в Европе их больше. Не знаю насчет магической России, но вряд ли кто-либо осмелится тронуть мага оттуда. Думаю, что на всю Европу метаморфов всего десятка-полтора, слишком редко проявляющаяся склонность, и все они известны. То есть, подхватил я, если кто-то из метаморфов внезапно пропал, то это может означать то, что его тело захватил наш противник. Никто из нас не поминал имя Мерлина, словно сговорившись, но все понимали, что речь идет именно о нем. «Надо справиться в посольствах», — быстро сказал Люциус. «У меня связи, я попробую. На твоем месте я начал бы именно с французов», — заметил Ник. «Недаром вся эта катавасия связана с делегацией Шермбатона. Что-то тут нечисто. Именно с ними будет сложнее всего», — проворчал Люциус. «Но я попробую. С вашего позволения, Драко, Гермиона, вы понадобитесь мне». Драко и Гермиона дружно кивнули в ответ. «Теперь, когда появилось хоть какое-то решение», Драко перестал напоминать зомби, а в глазах Гермионы зажегся почти прежний огонек. «Они найдут эту информацию, в этом я даже не сомневался. Но время работало против нас. Похититель мог выйти на связь в любой момент, и тогда у нас не останется выбора. А может, он нарочно тянет время, наслаждаясь тем, как мы все мучаемся от неизвестности. Стоп, кое-что я все-таки забыл, Геката. Она же сказала, что я могу обратиться к ней один раз». Напрямую. Она должна помочь, ведь она и барон Самеди косвенно замешаны в возникновении этой ситуации. Барона я пока призывать не буду, что-то мне подсказывает, не откликнется. А вот госпожа Геката, почему бы и нет, как бы ни был силен Мерлин, не ему тягаться с богиней, пусть и с бывшей. Решено, так и сделаю, нужно только место найти, подходящее. Гарри, быстро спросил Конни. Гарри, что ты задумал? Ничего особенного, ответил я. Думаю, Конни, что тебе стоит помощь с ритуалом расширенного поиска, а мне нужно кое с кем пообщаться. Нынче же ночью. Ты кого призывать надумал? Грозно вопросил старый Сигнус. Неужели? Нет, ответил я, не ее. И, поверьте, для меня это безопасно, но ближе к полночи мне придется отлучиться. Куда? Удивился Сири. На перекресток четырех дорог, ответил я. И еще мне нужно немного хорошего вина. Вина я еще не дарил. «Ах, вот ты о ком», — догадался Сириус, — «а в Мэнере не получится, лично мне спокойнее будет». «Чувствую, что нет», — ответил я, — «нужен именно перекресток, это важно». Спорить со мной никто не стал, любая возможность найти хоть какую-то информацию была ценной, к тому же, спорить с совершеннолетним лордом-некромантом даже среди моих безбашенных родных и близких было мало желающих. Даже Конни не стал возмущаться, в мыслях пообещав мне кары небесные в стиле «утонешь, домой не приходи», а я чувствовал, что ничего не делать просто не могу, обещание похитителя вскоре появиться висело надо мной, как дамоклов меч. «Гарри», вкратчиво промурлыкала Беллатрикс, «а можно мне с тобой? Думаю, что та, кого ты собираешься вызвать, не разгневается». «Не разгневается», подтвердила неожиданно молчавшая до поры до времени Сусанна, «но и всей правды не скажет. Думаю, леди, вам не стоит сопровождать Гарри, с ним пойду я». «Сусанна, зачем?» – ахнул я. «Я же и сам справлюсь. А как же Джейми? Джейми будет сладко спать всю ночь, а на утро многое решится», – отмахнулась Сусанна. «Но, может быть, вы и нам дадите совет, госпожа Сусанна?» – обратилась к ней Нарцисса. «Мне кажется, что вы сможете это сделать. Вы все делаете правильно», – ответила Сусанна. «Вот и продолжайте. Какая-то из песчинок непременно всколыхнет лавину. Будущее не предопределено, что бы там ни говорили, оно только вероятно. Ваши действия разрушают плохую вероятность. Пока этого достаточно». Да уж, манера Сусанны изъясняться может вогнать в ступор кого угодно, кроме Лавгудов. Вот прямо родственные души. Примечание к части. Автору на кофе, музу на печеньке. https://то/41001405712713i. Глава 41, в которой герой получает не слишком приятное известие. Ритуал призыва Гекаты прошел без сучка, без задоринки. Не зря ее иногда называют богиней путей и перекрестков. Заклинание призыва и начерченный рунный круг, которому меня обучил еще Секстус Северус, сработали безупречно. Ох, как мне порой не хватает бравого легионера, моего первого учителя. Надеюсь, он счастлив там, где обрел покой. Ночь, по словам Сусанны, была самой подходящей для призыва, ясная, лунная и холодная. Почти идеально округлая луна бесстрастно следила за нашей с Сусанной подготовкой к ритуалу. На плоском камне в центре рунного круга, на перекрестке дорог уже стояли три кубка венецианского радужного стекла, наполненные лучшим вином. Люциус в таких вещах не мелочился, а винные погреба Блэков и Поттеров были, по крайней мере, не хуже. Поэтому я решил, что больше, не меньше, пусть у Гекаты будет выбор. Рядом с кубками Сусанна установила красивое расписное блюдо со сладостями и фруктами, а когда я этому немного удивился, заметила: «Гарри, не волнуйся, я знаю, что делаю. Сегодня трехликая не хочет крови». Я кивнул и покосился на небольшую клетку с тремя белыми голубями. Пташки и не подозревали, что только что избежали смерти. Впрочем, я хоть и выучился приносить жертвы по всем правилам искусства и не дрогнувшей рукой, безвинных животинок в глубине души всегда жалел. Они-то уж точно ни в чем не провинились, просто судьба такая. Ничего, пусть поживут в Поттерменере, на чердаке помимо совятни имеется еще и голубятня. Причем предки разводили голубей не столько для связи, сколько для удовольствия, ну и для пирогов с голубятиной, конечно. Так что пусть пока живут, Джейми на забаву. Я закончил выписывать рунный круг и полюбовался на дело рук своих. Отлично. Практически безупречно. Того, что нас с Сусанной кто-то застукает за этим нехорошим занятием, я не боялся. Во-первых, чары отвлечения внимания на что? Во-вторых, мы не на трассе Ливерпуль-Манчестер собирались свое дело проворачивать. Две полузаброшенные дороги, одна из которых вела на старое кладбище, а вторая, на давно разорившуюся ферму, не посещались практически никогда. И, в-третьих, если сюда какими-то путями занесет способного увидеть ритуал Скриба, то ему запудрить мозги будет легко и просто. У Макглав сейчас процветает увлечение двумя вещами, викканством и ролевыми играми, очень грамотно, между прочим, возможно, к этому приложили руки Министерства магии разных стран. Так что случайный свидетель решит, что это либо чокнутые виккане, либо не менее чокнутые ролевики. Даже обливеть не понадобится. Лично я после бесед с Северусом всегда трепетно отношусь к вмешательству в чужие мозги и не делаю это без крайней необходимости. В этом плане то варварство, которое маги проделывали со сторожем Макглом на чемпионате мира по квиддичу, не оправдывается вообще ничем. Несколько десятков обливейтов подряд, да он бы просто овощем стал. Впрочем, я отвлекся, а дело близилось к полуночи. Пора было начинать. Мы с Сусанной заняли свои места в круге, и я начал. Кличу Гекату, Энодию, кличу тройных перепутей. Небо, земли и пучины морской, желторезную кличу. Ты на погосте, Персея, вакхуешь меж душами мертвых. Радуют сердце твое, а отшельница, сонмы оленей. Гончие стаи, ночная, царица, всегда побеждаешь. Звероголосая, пояс не носишь, твой лик бесподобен. Ключница космоса, правишь рогатых стадами, Анасса. Ты, госпожа, ты, невеста, питаешь детей, и покручим, рыщешь. Молю, снизойди на обряды священные, дева. Благослови волопасов и жертвы прими благосклонно. Потом я немного передохнул и продолжил. О, богиня путей и перекрестков, приди ко мне, яви свои лики. Со мною плоды земли и кровь земная. Она согреет и освежит тебя после долгих странствий. О, трехликая, о, изменчивая, явись и разреши мои сомнения. Свежи нити, укажи путь. Путь, которым надлежит мне следовать. О, Геката, любящая ночь, откликнись на мою просьбу. И яви лики свои, дабы свет и тьма пришли в равновесие. Когда я закончил, лунный свет неожиданно стал ярким и осязаемым. Тонкие серебристые лучи, как нити, падали в середину рунного круга, пока не образовали что-то вроде серебристого светового столба. А потом, как-то неожиданно, из столба соткалась знакомая мне изящная женская фигура. Геката, как всегда, выглядела безупречно прекрасной. Но на сей раз красота ее была немного пугающей, бледная, как мрамор кожа, и сине-черные волосы, огромные бездонные, черные, как ночь глаза. Тонкий фиолетовый хитон не спадал изящными складками, звенели золотые браслеты на запястьях и лодыжках, сверкала в волосах диадема из огромных аметистов. Богиня материализовалась рядом с плоским камнем, на котором мы расположили свои подношения, а рядом с ней возникла огромная черная кошка с холодными зелеными глазами и гладкой, лоснящейся шерстью. Геката подняла один из кубков, сделала глоток и одобрительно кивнула. То же самое она проделала и с остальными двумя, а в это время ее кошка принюхалась и подошла к нам с Сусанной. Мы продолжали стоять неподвижно, и бестия отнеслась к нам вполне дружелюбно. Меня она боднула лбом в руку, требуя ласки, так что я погладил ее. Кошка замурлыкала, лизнула мне руку и перешла к Сусанне. И тут произошло нечто необычное. Огромная и, несомненно, опасная тварь упала на спину и стала тереться лопатками об землю, подставляя Сусанне беззащитное пузо. Геката, наблюдавшая за этим бесплатным цирком, лишь усмехнулась. «Дима узнала тебя». Я с любопытством покосился на Сусанну, но та лишь досадливо мотнула головой. «Неважно, Гарри позвал тебя не за этим». «Гарри, понятно», — тонко улыбнулась Геката. «Я даже знаю, зачем он позвал меня, но зачем здесь ты?» «Просто как напоминание», — бледно улыбнулась Сусанна. «Не стоит увлекаться, играя чужими судьбами. А ты увлеклась». «Признаю», — кивнула Геката, — «и прошу прощения, но у меня были свои причины, не сомневаюсь». Фыркнула Сусанна без особого почтения к богине. «Но ты затронула не ту фигуру. Это непростительно. Ей ничто не угрожает. Это что сейчас происходит?» Геката оправдывается перед Сусанной. «Это как так? Почему? Впрочем, Сусанну я еще раз спрошу. А вот Геката. Мне нужно задать ей свои вопросы. И как можно скорее. Геката уже говорила мне, что не может находиться в реальном мире долго. Простите, вежливо сказал я. Не хочу казаться невежливым. Но я тоже хотел бы сказать пару слов. С самого начала турнира я был слишком небрежен, слишком о многом забывал. Это ведь с вашей подачи, Геката, это ведь ваши слова. Не вмешивайся, мои, не стала отпираться богиня. Я не смогла отказать барону. Ему нужна душа того черного человека, как его, Кингсли Бруствера, подсказал я. Да, его, вздохнула Геката. А помочь барону можешь только ты. Но при чем здесь турнир и луна, ты ведь хочешь спросить, «Где сейчас девочка?» – невозмутимо спросила Геката, проигнорировав мой последний вопрос. «Хочу», – ответил я, – «я должен вернуть Луну отцу и жениху. Ксена слишком любит дочь. Он умрет, если она, если ее, и Драка. Драка переживет, ведь у него есть еще и Герми. Но он перестанет быть цельным, понимаете?» «Я все понимаю», – вздохнула Геката. «И клянусь тебе, что Луна вернется живой и здоровой. Уже хорошо», – вздохнул я. «Но где она сейчас? Ее уже нет в Британии, Гарри», — отозвалась Геката. «Вы правы насчет личности похитителя. Сейчас Луна далеко, за океаном, но ей ничто не угрожает, поверь. Похититель не планирует ее убивать, потому что, впрочем, это несущественно. Ты хочешь знать, что тебе делать? Я скажу, когда похититель пришлет порт-ключ, ты воспользуешься им. Только так ты сможешь спасти Луну. Но что мне делать? Что? Возмущенно спросил я, глядя на невозмутимо улыбающуюся богиню. Делай, что должен, отозвалась она. К тому же, порт-ключ, который пришлет тебе похититель, весьма мощный. И не бойся ничего, только так ты сможешь избежать ловушек. Прости, что мои подсказки столь ничтожны, но я не могу сказать большего. Клятвы, Гарри, клятвы, не будь опрометчив, давая их, подойди ближе. Я сделал шаг вперед, и Геката осторожно достала из-за ворота рубашки когда-то подаренный мне амулет. Она сжала его в ладони, и амулет блеснул слабой красноватой вспышкой. «Я хочу помочь тебе», — сказала Геката. «Не расставайся с моим подарком, теперь он будет еще лучше защищать тебя. Прощай, Гарри, не знаю, увидимся ли еще, теперь будущее не ясно, но, мои вопросы», — возмутился я. Геката тонко улыбнулась. «Ты вырос, Гарри, а на мужские вопросы мужчина отвечает сам. Я и так сказала все, что смогла. Прощай, Гарри Поттер». И изящная женская фигура растаяла в воздухе. Причем вместе с ней исчезли все три кубка с вином и блюда с подношениями. Хм, хорошее было стекло, муромское. Впрочем, что за глупости лезут мне в голову? Голова. Я охнул, пошатнулся и схватился руками за виски. Сусанна подхватила меня и мягко сказала. Сейчас пройдет, это твой амулет настраивается. Геката сделала тебе царский подарок, значит, и впрямь чувствует себя виноватой. И что же там такое? Твоя защита в минуту смертельной опасности, безмятежно улыбнулась Сусанна. Теперь ты сможешь спокойно пользоваться порт-ключом, Гарри. Ох, как я устал от этих загадок, пробормотал я, ведь в конце концов она ничего толком не сказала. Сусанна, да, мой лорд. С прежней безмятежной интонацией ответила бывшая дементор. «Мне показалось, или вы знакомы, и эта кошка, Дима», ответила Сусанна. «Милое существо, правда, мой отец подарил ее Гекате крохотным котенком, прошла уйма лет, но Дима до сих пор помнит меня». Я вспомнил свирепые холодные глаза жутковатой твари и подтвердил. «Милая, без сомнения, но, твой отец, Сусанна, да кто ты такая?» «Гарри», ласково пропела Сусанна, «ты...» «Конечно, лорд моего рода и вообще, милый мальчик, но, как сказал какой-то из человеческих пророков, умножая знания, умножаешь скорбь, понимаешь?» «Понимаю», — вздохнул я, — «детали твоей непростой биографии мне лучше не знать». «Вот и умница», — улыбнулась Сусанна, — «именно так, поверь, я предана тебе, я буду на твоей стороне, всегда, но есть двери, которые лучше не открывать, и, я только могу повторить слова Гекаты, делай что должен». И будь что будет, аппарируем домой, Гарри. Тебе нужно будет поспать хоть пару часов. Я согласился. Спать реально хотелось зверски. Поэтому, едва добравшись до родной спальни, я рухнул в постель, машинально притянув к себе дремлющего Конни. Проснулся я на рассвете, рядом мирно посапывал Конни. И тут же, словно почувствовав мое пробуждение, рядом с кроватью материализовался Лигур. «Письмо для хозяина Гарри», — тихо сказал он. «Я проверил. Само письмо не опасно, но внутри порт-ключ. Хозяину лучше его не трогать. Пока не буду», — согласился я. «Откуда взялось письмо?» «Огромная птица билась о защиту Мэнера», — ответил Лигур. «А когда я появился, сбросила письмо, нагадила на ворота и улетела. Ворота уже почищены. Птицу сбить не удалось. Правда, Фиорина смогла выдернуть у нее перо. Вот, а во!» — присвистнул я. «Это явно не сова и не ворон. Какой-то огромный хищник». «По-настоящему огромный, хозяин», — согласился домовик. «Я о таких и не слышал никогда. Я только кивнул». Лигур был на редкость образованным домовиком, отличаясь в этом плане от среднестатистического как дипломированный инженер от сантехника-самоучки. «Если говорит, что не слышал, птичка не то что не местная, не европейская точно. Может целого барана унести», — добавил впечатленный Лигур. «Барана?» Я вытянул руку в сторону и пробормотал. «Акция, справочник птицы мира». Требуемый кирпич тут же прилетел из библиотеки. Не стоит удивляться, у меня там не только свитки с заклинаниями хранятся и темные гримуары. Макгловской литературы вполне достаточно, предки Поттеры в свободное время увлекались чтением. Так что у меня и энциклопедия Британика есть, если что, первое издание, и «Жизнь животных Брэма» с дарственной надписью автора. Я раскрыл справочник на нужной странице и ткнул пальцем в иллюстрацию. «Это птичка», — домовик закивал. «Мило», — оценил открывший один глаз Конни. «И где эта прелесть водится?» «Южная Америка», — ответил я. Анды. Это кондор, самая крупная птица в мире. Ну, протянул Конни, если похититель Луны не спер эту прелесть из Макгловского зоопарка, а это вряд ли, то это может быть нехилая такая подсказка насчет того, где ее искать. Или расчетливая ловушка, обломал я. Конни надулся, но потом вздохнул и кивнул. Ты прав, давай вставать, а, думаю, что родители и Драко с Гермионой уже на ногах. Кстати, забыл спросить, уточнил я, а что там с ритуалом расширенного поиска? Да замечательно все, буркнул Конни. В смысле, нифига не замечательно, муть какая-то, большая соленая вода, много зелени, каменные пирамиды с узорами и колодец, полный костей. В этом приятном окружении находится Луна. Единственное, что ритуал показал точно, что она жива и здорова. Так сказали леди Вальпурга и тетя Белла, а мама подтвердила. Но я не видел, я только магией делился. Это женские дела, а ведь все сходится. Заметил я, что с чем сходится. Рассерженно фыркнул Конни. Слова трех леди с птичкой сходятся, ответил я. Смотри, большая соленая вода, это океан, много зелени, южноамериканские джунгли, каменные пирамиды с узорами, заброшенный город, Майя, к примеру, а колодец, полный костей, это Синод. Туда сбрасывали трупы после жертвоприношений жрецы Майя, и птичка южноамериканская, ну не знаю, подергал себя за отросшую светлую прядку Конни, какая-то слишком явная подсказка, угу, только вот нас, похоже, продолжают держать за идиотов. Вспомни Дамблдора, он тоже мнил себя умнее всех. И что, ответил я, думаю, что слишком долгая жизнь и разделение души на части не проходит даром даже для великих магов. Он делает ту же ошибку, видит только то, что хочет видеть. К тому же сейчас он пребывает в эйфории от удавшегося похищения и мнит себя гением. Думаю, что Луна сумеет его в этом разубедить. Кон не только хихикнул, хихикнул и я, вспомнив один из безумных монологов Луны, в котором она рассказывала о самых странных животных и доказывала, что о них знают даже маглы, а в доказательство приводила стихи Льюиса Кэрролла из «Алисы в Зазеркалье». Да-да, те самые, варкалась, хливки и шорки, пырялись по Наве, и хрюкотали зелюки, как мюмзики в Маве. Дольше четвертой строчки обычно не выдерживали и самые стойкие, а ведь Луна его полностью наизусть знает. Он встал под деревом, и ждет, и вдруг, грохнул гром. Летит ужасный бармаглот, и пылкает огнем. Да, интересно, с какого раза у дедушки Мерлина ум зайдет за разум, или успеет убарабардать куда подальше. В конце концов мы привели себя в порядок, спустились к завтраку, быстренько отдали должное кулинарному искусству домовиков, и только тогда я вскрыл письмо. Почему-то мне показалось правильным это сделать в присутствии Сусанны. Из плотного пергаментного конверта выпала медная фигурка человечка, выложенная тонкими бирюзовыми пластинками. Красиво. Тоже что-то старинное. Впрочем, неважно. Главное, руками ее пока не касаться. Сусанна, кстати, тоже не стала прикасаться к фигурке, только изумленно выгнула бровь. А я развернул тонкий бумажный лист и начал читать. Ну что ж, Гарри Поттер, я выполнил свое обещание. Орфический гимн Гекате. Название пришло из языка индейцев майя от слова «тесанот», «псанот» – колодец. Майя называли синоты вратами в царство мертвых и считали их воды священными. Особенно известен священный синод в древнем городе Чичен-Итса. Льюис Кэрролл не смогла удержаться, такое чувство, словно он писал это в соавторстве с Луной Лавгуд. Бармаглот, варкалась, хливки и шорки, пырялись по Наве, и хрюкотали зелюки, как мюмзики в Маве. О, бойся бармаглота, сын, он так сварлеп и дик, а в глуши рымит исполин, злопостный брандашмык. Но взял он меч, и взял он щит, высоких полон дум, в глущобу путь его лежит, под дерево тум-тум. Он стал под дерево и ждет, и вдруг грохнул гром, летит ужасный бармаглот, и пылкает огнем, раз-два, раз-два, горит трава, взы-взы, стрижает меч, ува, ува, и голова, барабардает с плеч, а светозарный мальчик мой, ты победил в бою, а храброславленный герой, хвалу тебе пою, варкалась, хливки и шорки, пырялись по Наве, и хрюкотали зелюки, как мюмзики в Маве, глава 42, в которой герой просит совета у учителя и получает его. Автор приносит глубочайшие извинения за то, что нарушил график. Были обстоятельства. Я развернул тонкий бумажный лист и прочел. Ну что ж, Гарри Поттер, я выполнил свое обещание. Как ты уже понял, это фигурка, портключ, и у тебя есть ровно сутки для того, чтобы им воспользоваться. Если ты не сделаешь этого, то наше соглашение аннулируется, и невеста брата твоего любовника умрет в страшных мучениях, и ты увидишь все это собственными глазами. Весь магический мир узнает, какой трусливый негодяй их избранный. Если же ты воспользуешься портключом, то девушка будет в безопасности и вернется к своей семье. Выбирай, избранный, и не пытайся отследить меня. Место, в котором я нахожусь, невозможно отыскать никакими магическими способами. Не вмешивай сюда Блэков, иначе я рассержусь, и смерть Луны Лавгуд будет еще ужаснее и мучительнее, чем я задумывал. Не советую испытывать мое терпение, мой мальчик. У тебя есть ровно сутки, время пошло. Вот же, эмоционально окрашенно высказался Конни. И что теперь делать? Конни, милый, вздохнула Сусанна, это просто. Кое-кто совсем страх потерял. Ничего, Гарри ему рога обломает. Рога? Удивленно спросил Конни. Разве Мерлин был не магом? Фигура речи, отмахнулась Сусанна. Я имела в виду, что Гарри укажет этому прохиндею на подобающее ему место. Сусанна, хмыкнул я, мне, конечно, приятно, что ты в меня так веришь, но что-то я сомневаюсь. А ты не сомневайся, улыбнулась Сусанна. Ты сильный маг, некромант и любимец богини, пусть и бывший. Если ты воспользуешься портключом, то все будет в порядке, хотя, конечно, трудности будут. Хорошо, кивнул я. Конни, отправляйся в Малфой Мэннер, узнай последние новости, я буду позже. И про предсказание домовиков всем расскажи, а то я вчера был малость выбит из колеи, а мы с Сусанной будем чуть позже. А ты, подозрительно спросил Конни, ты ведь не сделаешь это без меня? И он покосился на лежащий на чайном столике портключ. Нет, ответил я, сейчас нет, но ты помнишь предсказание домовиков? Сейчас я должен посоветоваться с быком. Сусанна, с ним все в порядке? Может, бодроперцовое дать для профилактики? Обеспокоенно спросил Конни Сусанну и обратился ко мне. Ты с каким быком собрался советоваться? К вассалам в поселок пойдешь? Там как раз мистер Смитсон решил молочное стадо развести и бычка приобрел. Зверюга в полтонны весом, откликается на кличку Пол Пот. С ним советоваться будешь? Так он советы единственным способом дает, по полю гоняет. Вчера вон миссис Саул, травницу поселковую, гонял. Даром, что ей уже за 100, бегала, как молодая, пока я этого Пол Пота не обездвижил. Несмотря на весь трагизм ситуации, байка Конни меня развеселила, и я прыснул. И когда ты только все успеваешь, прямо доблестный рыцарь Айвенга, и не волнуйся, Конни, в порядке я, в порядке. А советы я спрошу у учителя Ню. Ню, это бык по-китайски. Он тут, когда по своим делам отбывал, сквозное зеркало мне оставил старинной китайской работы и заявил, чтобы я им пользовался только тогда, когда влипну во что-то по-настоящему серьезное. Думаю, что наша нынешняя ситуация серьезна да нельзя, согласись. Соглашаюсь, подозрительно прищурил глаза Конни, но отбыть в Малфой Мэннер все-таки согласился. Когда зеленое пламя в камине опало, я тихо сказал Сусанне, я успел написать распоряжение на случай. Ну, ты понимаешь, если со мной что-нибудь случится, то ты станешь леди рода, а Джейми – будущим лордом. Позаботься о девочках и о Конни, хорошо, а дела рода в порядке, гоблины тебе помогут, если что. Трах, мне прилетела такая плюха, что перед глазами замелькали розовые пони и синие бегемотики в белых трусиках с рюшечками. Эй, за что? – возмутился я. Я твой лорд, между прочим. Чтобы не смел себя хоронить, – отрезала Сусанна. Даже не думай. Ты хотел спросить совета у этого китайца? Спрашивай. Хочешь воспользоваться портключом? Пользуйся. Но не смей себя хоронить. Ты вернешься. И Луна вернется. Это я знаю точно. Сусанна гордо выпрямилась. Вокруг нее полупрозрачным плащом заклубилась тьма. Волосы встали дыбом, образовав вокруг головы ореол, похожий на клубок змей. Мне даже померещился на ней развивающийся плащ Дементора. И тут в ноги разъяренной женщине кинулся перепуганный скулящий комок. «Старшая, не надо, старшая, не гневайся на глупого хозяина. Он твой лорд, старшая, не гневайся. Возьми меня, старшая, хозяин хороший, его нельзя». Все прекратилось почти мгновенно. Сусанна наклонилась и погладила скулящего от ужаса лигура, а это был именно он. «Не бойся, Гарри, мой лорд, моя семья». Я никогда не смогу причинить ему вред. Лигур перестал дрожать. Старшая не сердится? Нет-нет, отозвалась Сусанна. Прости, что напугала. Больше такого не повторится. Все в порядке. И она снова погладила домовика по голове, аккуратно делясь магией, отчего тот расплылся в улыбке. Спасибо, старшая. «Простите, хозяин, это тебе спасибо, Лигур», — сказал я. «Ты молодец». Домовик просиял, поклонился мне и исчез. «Ух», — пробормотала Сусанна. «Прости, Гарри, но ты иногда бываешь тупым, как пробка», — уточнил я. «Бывает. Мир», — согласилась бывшая дементор. «Но ты даже думать не смей, что не вернешься». «Договорились», — ответил я. «Пойду, с учителем Ню поговорю, что ли». Сквозное зеркало я бережно хранил в одном из ящиков старинного секретера в нашей сконной спальне. Я поднялся наверх, достал шкатулку с зеркалом, осторожно развернул кусок черного бархата с потускневшим от времени серебряным шитьем и, прикоснувшись пальцами к гладкой поверхности, прошептал: «Учительню, отзовитесь». Некоторое время поверхность зеркала оставалась туманной, потом пошла рябью, потом передо мной возникло лицо учителя. Выглядел он раскрасневшимся и растрепанным. «Ох, надеюсь, что я не оторвал учителю от любовных утех, этого он не простит». Но тут из зеркала донесся странный треск и чье-то немузыкальное завывание. У меня отлегло от сердца, вряд ли любовник или любовница учителю будут так выть, видно, ему работенка по профилю подвернулась. «О, Гарри», — жизнерадостно заявил китаец, — «ты таки влип, а я уже скучать начал». «Учительню, вы заняты?» — деликатно спросил я. «Ерунда», — заявил учительню, взмахнул рукой, раздался резкий свист, завывания усилились, потом резко оборвались, зеркало с той стороны заляпали ошметки чего-то неприятного, но китаец лишь жизнерадостно улыбнулся. «Мы тут с ребятами одно дело замутили, но у хорошего учителя всегда есть время на ученика. Рассказывай». Я даже не стал уточнять, в какое суицидальное развлечениеце на сей раз влип мой беспокойный учитель, поскольку имел представление о масштабе он их и резонно опасался посидеть раньше времени от неаппетитных подробностей. Поэтому я вдохнул, выдохнул и начал излагать суть приключившейся истории, умудрившись уложиться в 12,5 минут эфирного времени. Учительню внимательно меня слушал, хотя изображение в зеркале порой начинало дергаться и полосить, а порой его обогряли очередные ошметки чего-то гадкого. Потом китаец задал пару уточняющих вопросов и выдал вердикт. «Неплохо. Вот такие приключения и позволяют почувствовать себя полностью живым. Поздравляю, Гарри, ты сможешь прикоснуться к великим тайнам». «Так я не понял, что делать-то?» – возмутился я. «Как, что?» – поразился китаец. «Конечно, использовать порт-ключ. Покажи этому выродку, что ты играешь по его правилам». Один раз самомнение его уже подвело. «Хорошо», — мрачно сказал я сделаю это». «Сделаешь, но на твоем месте я бы подготовился. Твоя сильная сторона — способность к нестандартным решениям. Ты можешь быть непредсказуемым, Гарри, а твой противник слишком долго живет на свете и привык полагаться на свой опыт. Ему кажется, что он уже все видел, и удивить его невозможно. Вот что я тебе скажу, Гарри, он зажился на этом свете и играет чужими жизнями не от желания стать богаче, сильнее или добиться чьей-то любви. Он наверняка уже успел присытиться всем этим. Скука. Вот что сейчас для него страшнее всего. Скука. Именно поэтому он так и страшен.